Глава 7. Новый адрес, по которому, как надеялась Андриана, проживает Рубен с семьей, находился в противоположном конце города. Тем не менее, Андриана решила поехать туда сегодня. Дождь уже прекратился, и сквозь вереницу быстро плывущих по небу белых курчавых облачков просвечивало солнце. Оно за какой-то час высушило мокрый асфальт и выпило небольшие лужи. Дом, в котором Андриана надеялась отыскать Рубена Маратовича Майнулова, оказался девятиэтажной свечкой, сиротливо возвышающейся над пятиэтажными панельными и кирпичными домами. Можно было предположить, что его втиснули сюда еще в прошлом веке. На подъезде был домофон, и Андриана уже совсем была собралась набрать номер квартиры, как неожиданно ее остановил внутренний голос, произнеся короткое «Стоп!», и рука Андрианы повисла в воздухе. Женщина переступила с ноги на ногу и попятилась, но не успела она сообразить, что именно ее остановило, как позади нее прозвучал сердитый голос. «Дамочка, вы собираетесь входить или нет?» Андриана обернулась и увидела двух мужчин. Один другому сказал. «Вроде трезвая. Может, она того?» Покрутил пальцем у виска второй. Андриана, догадавшись, что говорят они про нее, возмутилась. «Я не пьяная и не чокнутая. Как вам не стыдно?» «Стыдно, у кого видно?» – огрызнулся первый. «Нахалы. Сама нахалка. Или входи, или убери свой амбар, а я тут свою баню поставлю». Раздосадованная Андриана Карлсоновна отошла от двери на пару шагов. Но как только дверь за грубиянами, вошедшими в подъезд, стала закрываться, она придержала ее. Мужчины, не заметив ее манипуляций, загрузились в лифт. Андриана Карлсоновна, постояв немного внизу, стала подниматься по лестнице. По ее расчетам, квартира Майнулиных находилась на третьем этаже. Легко преодолев пролеты лестницы, она нажала на звонок, подумав при этом, что его розовая кнопка похожа на пятачок поросенка. «Что бы это значило?» – подумала Андриана и отметила про себя, что в последнее время стала все чаще искать в окружающем мире какие-то знаки и подсказки. В принципе, розовый цвет был одним из ее любимых, но на этот раз чутье подсказывало, что он не принесет ей удачу. Так и оказалось на самом деле. Дверь ей открыл высокий, кореглазый, симпатичный брюнет. Андриана догадалась, что это и есть Рубен Майнулин. «Здравствуйте. Вы ведь Рубен Маратович Майнулин?» «Допустим». «А я Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». «И что из этого?» «Мне нужно поговорить с вами». «О чем?» «О ком?» – осторожно поправила его Андриана. «О ком?» – переспросил он. «О Семене Пронине». «Этот человек для меня умер», – отрезал мужчина. «Он не только для вас, он для всех умер», – печально проговорила Андриана. «Что вы имеете в виду?» – спросил он, заинтересовавшись. «Его убили». «Выходит, доигрался», – обронил мужчина. «Что вы имеете в виду?» «Ничего. А кто вы, собственно, такая?» «Частный детектив». Она протянула ему свою лицензию. Он прочитал ее и усмехнулся. «Что за дурацкое название? Шведское варенье». «Оно не дурацкое», – возмутилась Андриана и спросила. «Можно мне войти?» «Куда?» Он сделал вид, что удивился. «К вам. Ведь на лестничной площадке разговаривать неудобно. К тому же соседи». «Что соседи?» «Могут оказаться любопытными. Меня это не волнует по той простой причине, что я вообще не желаю с вами разговаривать». Неожиданно его голос стал злым. «Нечего тут вынюхивать». «Простите?» Растерялась Андриана. «Вы, наверное, не поняли меня. Вашего друга убили». «Никакой он мне не друг». «Но был же!» Андриана уцепилась за ручку двери. «Был? Да сплыл». Он грубо отлепил ее руку от дверной ручки. «Топайте отсюда по-добру, по-здорову». Андриана поняла, что настаивать бесполезно. Она развернулась и пошла к лестнице. Дверь за ее спиной с грохотом захлопнулась. Андриана Карлсоновна сжала кулачки. Как же ей хотелось поколотить этого бесчувственного чурбана. «У меня, кажется, слезы чуть не брызнули из глаз», – подумала она. «А это не дело. Частный детектив не имеет права расстраиваться и опускать руки. Это все ты!» Она повернулась и погрозила розовому пятачку дверного звонка, а потом почти бегом побежала вниз. Она была настолько расстроена, что не услышала, как дверь тихо приоткрылась, и кто-то осторожно стал спускаться следом за ней. Андриана уже вышла из подъезда, как звонкий женский голос окликнул ее. «Эй, погодите!» Андриана Карлсоновна удивленно обернулась. «Это вы мне?» «Вам, вам! Это вы ведь сейчас с моим мужем разговаривали?» «Я? А вы Ольга?» «Ольга, Ольга!» – запыхавшись, проговорила женщина. «Вы не должны сердиться на Рубена, просто он такой человек». «Какой? Если отрезал, то все, «Но я подслушала, что Семена убили». «Да? Вы его знали?» «Почти нет, но это не важно. Рубен с вами разговаривать не станет. Вы лучше поговорите с его сестрой Эльвирой». «А где она живет?» «Вот, я написала вам ее адрес». Ольга сунула в руку у Андриана листок бумаги и бегом побежала назад в подъезд. Андриана было устремилась за ней, но остановилась, прислушиваясь к тому, как торопливо женщина бежит вверх по лестнице к своей двери. Наверное, она боится, что муж может догадаться, куда именно она отлучилась. «Суровый мужчина», – подумала Андриана и развернула листок, который ей вручила Ольга. «Лыка домочала, начинай все сначала», – пробормотала она себе под нос. В сложившейся ситуации Андриану Карлсоновну радовало только одно. Судя по адресу, врученному ей Ольгой Майнулиной, Эльвира жила в том же районе, что и сама сыщица. Андриана прикинула в уме расположение улиц и поняла, что их разделяет один квартал. Плюс к этому на листке был записан и телефон девушки. Андриана уже вознамерилась позвонить Эльвире с тем, чтобы договориться о встрече. Но вдруг на нее накатила такая эмоциональная усталость, что сотовый, который сыщица достала из кармана, чуть не выпал у нее из рук. «Видимо, я перегружена информацией», – решила она, хотя большая часть ее пустая, как шелуха от подсолнечника. Но она все-таки набрала номер Эльвиры. «Я слушаю», – тотчас отозвался приятный девичий голос. «Здравствуйте, вы Эльвира?» «Да, но…» Андриана догадалась, что девушка никак не может вспомнить номер высветившегося телефона. «Меня зовут Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль, и мне необходимо переговорить с вами». «А откуда у вас мой номер? Мне дала его жена вашего брата Ольга. Только, пожалуйста, не выдавайте ее, а то ваш брат рассердится». «Так вы прежде пытались поговорить с моим братом?» – догадалась девушка. «Да, но неудачно». «Я так и поняла. Если не секрет, какой была тема разговора?» «Убит Семен Пронин. Я частный детектив. Расследую это дело и надеялась, что у вашего брата есть хоть крохи полезной для меня информации». «Это вряд ли», – грустно проговорила девушка. «Мы давно не общаемся с Семеном». «Мы?» «Да, я имела в виду себя и своего брата». Андриане тотчас захотела спросить о том, что же явилось причиной размолвки, но она удержала свое нетерпение при себе, хорошо понимая, что говорить об этом нужно при личной встрече, глядя человеку в глаза. «Эльвира», – попросила она, – «вы не могли бы уделить мне немного вашего времени?» «Вы хотите встретиться со мной?» «Да». «Хорошо, я думаю, что это возможно, только в другой день. Сегодня я встречаюсь со своим парнем. Я согласна встретиться с вами в какое удобное время и в любом месте, которое вы мне назовете». «Ольга дала вам мой адрес?» – спросила Эльвира, и в голосе ее прозвучали едва уловимые нотки неодобрения поступка снохи. «Да», – виновато отозвалась Андриана, – «точно это не Ольга, а она сама провинилась в глазах девушки». «Я бы хотела встретиться завтра утром в парке возле Лебединого озера, но не знаю, далеко ли я вам добираться до него». «Нет, недалеко, я живу в квартале от вас». «Здорово», – обрадовалась девушка, – «тогда я жду вас завтра в 9 утра на зеленой скамейке». «Договорились», – обрадовалась в свою очередь Андриана. «Завтра в 9 я буду как штык возле зеленой скамейки». «Не надо как штык», – рассмеялась Эльвира. «Можете присесть». Андриане прекрасно был известен этот старый парк, когда-то бывший лесом. Лебединое озеро было настоящим, природным. Когда часть леса преобразовали в парк, водоем облагородили и заселили лебедями. Зимой вода в озере подогревалась, а птицы могли в любое время укрыться от непогоды в комфортабельных домиках. Их кормили, служащие парка ухаживали за ними круглый год. Посетителям бросать птицам хлеб запрещалось, но они все равно нет-нет, да и швыряли воду куски, которые, как правило, успевали съесть дикие утки. Они весной прилетали с теплых краев и подселялись к лебедям на уплотнение. Гордые белые и черные птицы не обращали на временных квартирантов никакого внимания. Зато утята развлекали детвору, забираясь днем на листья водной растительности и нежесть на солнце. Скамеек, расположенных недалеко от озера и покрашенных во все цвета радуги, было ровно 7. Почему Эльвира выбрала зеленую скамью, Андриана не знала, но сочла это хорошим знаком. Закончив разговор с девушкой, она собралась засунуть телефон в карман, но он затрезвонил у нее в руках. «Неужели Эльвира передумала?» – испугалась Андриана. Но, увидев, что высветился номер Артура Соколова, успокоилась. «Говорите», – произнесла она строгим голосом. «Хотя бы раз для разнообразия сказал: «Алло, сухарь ты мой неразмоченный», – весело пророкотала трубка. «Мне так удобнее», – ответила она и спросила: «Зачем ты звонишь?» «А что, нельзя?» «Почему нельзя? «Можно, просто...» «Просто я хотел узнать, как у тебя дела». «Нормально. Что-то не слышу энтузиазма в твоем голосе». «Я немного устала», призналась она. «И где же ты была в таком случае? Чем занималась?» «Ничем я не занималась. А чего же тогда устала? Встречалась с друзьями мужского пола». — хмыкнул он. — Обоева. — Ого! — Кстати, если ты приедешь ко мне, я угощу тебя вкусным пирогом. — Неужели ты научилась печь пироги? — притворно изумился он. — Нет. — Пироги из кулинарии? — голос его прозвучал пренебрежительно. — Нет, меня угостили друзья. — Это другое дело, — подобрел он. — Я бы не отказался от домашнего пирога, но у меня еще много работы. — Хочешь, я заеду к тебе на работу? — неожиданно предложила она. — Только этого мне не хватало, — проворчал он. — Извини, я хотела как лучше. — Ты меня тоже извини, я имел в виду твою усталость и ничего кроме. — Так я тебе и поверила, — подумала про себя Андриана. Она уже хотела распрощаться, как вдруг Артур предложил. «Ты не будешь против, если я приеду часа через 2,5?» «Не буду», — ответила Андриана, подумав о том, что к его приходу она успеет отдохнуть. Из потока успокоительных мыслей ее вырвал голос Артура. «Слушай, а кроме пирогов у тебя еще что-нибудь есть?» «Чай». «Издеваешься?» «Нет». «Значит, у тебя в холодильнике повесилась очередная мышь?» – спросил он с издевкой. «Никто у меня там не повесился», – сделала вид, что она обиделась. «Просто я не ем, как бегемот». «Знаю, ты ешь, как дюймовочка, половину пшеничного зернышка и пол наперстка самогона». «Какого еще самогона?» «Шучу, но я к тебе, пожалуй, не приеду сегодня». «Почему?» – неожиданно для себя огорчилась она. «Потому что я голодный». «Хочешь, я пожарю рыбу?» «Хочу». «Тогда приедешь?» «Если много пожаришь, то приеду», – смилостивился он. «Тогда пока». «Пока». «И вот проглот», – подумала она с улыбкой, и вместо того, чтобы сразу поехать домой, свернула в сторону рынка. Не заходя особенно глубоко, она купила килограмм филе морского языка и столько же ментая для кошек. Андриана считала, что жирный морской язык может испортить кошкам желудок, а Артуру он будет в самый раз. И сытно, и времени на готовку уйдет немного. Если Андриана и могла назвать кулинарию своим любимым делом, то, цитируя известную юмористку, это хобби заключалось не в том, чтобы готовить, а в том, чтобы есть. Но делать нечего. Даже если готовить не любишь, а рядом нет никого, кто бы мог сделать это за тебя, приходится кашеварить самой. Остановившись у одного из прилавков, Андриана купила еще и свежие овощи для салата. «Они местные?» – спросила она у продавца, имея в виду, конечно, овощи. Продавец в ответ улыбнулся во весь рот и ответил. «Обижаешь, дорогая, разве не видно? Конечно, местный». Махнув рукой на шутника, Андриана купила то, что есть, не чувствуя желания тратить лишнее время на блуждание по рынку, как это делали рачительные хозяйки, которые не чета ей. Взять хотя бы ее подруг Лео и Милу. Хотя Лео хорошо устроилась, последние годы все покупки на рынке совершает ее бравый полковник Андрей Яковлевич Полуянов, а по супермаркетам бродит интеллигентный профессор романо-германских языков Иннокентий Викентьевич Лавидовский. Правда, сама Леокадия готовит так, что все пальчики оближешь, если к окончанию завершения трапезы еще не проглочен язык. Артур тоже время от времени приходит к Андриане, нагруженной сумками с продуктами. Но только ему, бедняжке, еще и готовить еду из них приходится самому. Хотя он это дело любит, и если у него есть время, то готовит с удовольствием. Но при этом все равно ворчит на Андриану, обзывает ее лентяйкой, и время от времени ехидно замечает, что его дед в свое время поступил совершенно верно, не женившись на ней. Первое время она обижалась на него и даже указывала ему на тот факт, что они с Артуром-старшим не поженились вовсе не по причине ее неумения готовить. «Велика наука», – фыркала она. «Если бы понадобилось, я бы научилась». «Так чего не научилась?» – продолжал подкалывать ее он. «Потому что надобность не появилась». «Ага», – хмыкал он. «Кто на такой безрукой женится? Прямо как Венера Милосская в Лувре». «Мои руки, как видишь, при мне». Сердясь, Андриана начинала трясти перед его носом руками. «Где, где? Не вижу!» Голосом Куравлева насмешничал он. Но спустя какое-то время Андриана привыкла к шуточкам Артура и стала пропускать все его ехидства мимо ушей. Кошки настолько обрадовались приходу хозяйки, что бросились к двери, едва заслышав скрежетание ключа в скважине. «Что, тоже проголодались?» – спросила Андриана своих любимец. Но Фрей и Марусь, не желая признаваться, что прилив их страстной любви к хозяйке вызван исключительно потребностями желудка, сели возле ее ног и, задрав мордочки, принялись усердно мурлыкать. «Вот, мол, какие мы немеркантильные!» «Ладно, верю». Андриана погладила своих девочек, пообещав: «Сейчас накормлю вас». Кошки понеслись на кухню. Андриана вытряхнула в раковину купленную рыбу и ушла в ванную мыть руки. Умылась, вернулась на кухню, достала из холодильника отварную куриную грудку, разломила ее пополам. Одну половину убрала обратно в холодильник, а другую мелко нарезала и, разделив поровну, высыпала в миски своих любимец. Добившись своего, кошки временно утратили к хозяйке интерес, а Андриана с чашкой крепкого чая расположилась на своем любимом синем диванчике и погрузилась в чтение очередного детектива, который она начала только вчера. Спустя примерно час она спохватилась. Артур вот-вот явится, а у нее еще ничего не готово. Промыв под струей из крана филе, она аккуратно уложила его на сковороду с маслом. Жирный сам по себе морской язык мог обходиться его минимальным количеством. Обжарив куски рыбы с обеих сторон, Андриана накрыла сковороду крышкой и оставила рыбу доходить до готовности на медленном огне, а пока принялась за приготовление салата. Помидоры, огурцы и зелень были тепличными, но тем не менее так соблазнительно пахли, что она не удержалась и сгрызла половину огурца. Заправив сметаной салат и переложив на тарелку готовую рыбу, Андриана отправила на эту же сковороду куски минтая и оставила их тушиться на медленном огне. Кошки были сыты, поэтому не мяукали и не крутились у нее под ногами, даже чуя запах готовящейся рыбы. Артур явился ровно через 2,5 часа. Открыл дверь своим ключом. Он чмокнул в щеку вышедшую встретить его Андриану. Сунул ей в руки букет пестрых тюльпанов. «Это тебе». «Спасибо», – проговорила она растроганно. «Поставь воду». «Слушаюсь, мой господин и повелитель». Она сделала вид, что щелкает каблуками, хотя мягкотелыми и боси, и бабоси не пощелкаешь. «И вот еще». Он сунул ей в руки 2 пакета. «Тяжелые?» – пожаловалась она. «Положи в холодильник, хотя нет». Поморщился он, как от зубной боли. «Я сам. Поставь пока на стул». «Ну и раскладывай», – подумала она, шлепая тяжелые пакеты на стул. Они поужинали вдвоем на кухне под мягким светом оранжевого абажура, с которым Андриана ни за что на свете не хотела расставаться. Этот абажур она считала волшебным, ведь он висел здесь еще в те времена, когда она была маленькой девочкой, а ее родители – красивой молодой парой. На этот раз Артур, обычно довольно скупой на похвалы кулинарных блюд, оценил ее труды, и она счастливо улыбнулась ему. Точно он был не внуком ее любимого, а молодым человеком, пришедшим к ней на свидание. Хотя стоит сделать маленькую ремарку. Больше всего Артуру понравился пирог тети Фроси.